фильм снимали на Ордынке. Советский художественный фильм «Трактир на Пятницкой» появился на экранах в 1978 году и занял 5-е место среди лидеров проката. Напомним, что по сюжету оперативники МУРа во времена НЭПа приступили к ликвидации банды преступников-рецидивистов, обосновавшихся в трактире на Пятницкой. Одному из сотрудников с риском для жизни удалось внедриться в банду. Леонов дал обаятельному карманнику имя Пашка Америка. Такой преступник действительно был. Но настоящий Пашка Америка, Павел Андреев, действовал в Москве во второй половине 1940-х годов, промышляя вооруженными ограблениями и убийствами. Его подвигам посвящен один из фильмов документального цикла «Следствие вели» с Леонидом Каневским, Пашка Америка, бандитский король. Фильм снимался на Большой Ордынке, в подворье Малоярославецкого Никольского монастыря. Сначала здание в русском стиле было двухэтажным. Его построили по проекту архитектора Ушакова в 1899 году и уже во второй половине 30-х годов прошлого века надстроили еще двумя этажами. Кстати, специально для этого фильма популярный ленинградский бард Александр Дольский написал песню «Господа офицеры», а спела ее не менее популярная тогда Жанна Бичевская. Помните, все идешь и идешь, и сжигаешь мосты. Правда где, а где ложь? Слава где, а где стыд? А Россия лежит в пыльных шрамах дорог, а Россия дрожит от копыт и сапог. А еще фильм стал звездным началом для многих известных в дальнейшем актеров. В частности, для доросшего недавно до булгаковского мастера Александра Голибина. Конечно, в этом фильме было мало правды, и появились даже разговоры, что он романтизирует воровскую жизнь. Но прошли годы, а фильм жив и сегодня. Факты. Фильм «Трактир на Пятницкой» вошел в общий рейтинг 50 самых посещаемых фильмов советского кинопроката, где занял 30-е место. Он вышел в прокат 17 июля 1978 года, и до конца года его посмотрели 54,1 миллиона зрителей. Роман Николая Леонова, по которому поставлен фильм, назывался «Ждите моего звонка, господа офицеры». Песня из КФ «Трактир на Пятницкой». Автор Александр Дольский. Все идешь и идешь, и сжигаешь мосты. Правда где, а где ложь? Слава где, а где стыд? А Россия лежит в пыльных шрамах дорог. А Россия дрожит от копыт и сапог. Господа офицеры, голубые князья. Я, конечно, не первый и последний, не я. Господа офицеры, я прошу вас учесть. Кто сберег свои нервы, тот не спас свою честь. Кто мне брат, кто мне враг, разберусь как-нибудь. Я российский солдат, прям и верен мой путь. Даже мать и отца, даже брата забыл, но в груди до свинца лишь Россию любил. Господа офицеры, мне не грустно, а нет, суд людской или божий через 1000 лет. Господа офицеры, я прошу вас учесть. Господа офицеры, не спасет вашу честь. Я врагов своих кровь проливаю, моля, не спошли к ним любовь, а Россия моя. А Россия лежит в пыльных шрамах дорог, а Россия дрожит от копыт и сапог. Господа офицеры, голубые князья, я, конечно, не первый и последний, не я. Господа офицеры, я прошу вас учесть. Кто сберег свои нервы, тот не спас свою честь. История Пятницкой. Название улица получила по церкви Параскевы Пятницы, изумительное здание которой возвели в 1741 году и уничтожили в 1934 м. На ее месте стоит павильон станции метро Новокузнецкая. А Куджава так воспел улицу. Как мне нравится по Пятницкой в машине проезжать. Восхищение увиденным не в силах я сдержать. Кораблями из минувшего плывут ее дома. Будто это и не улица, история сама. Здесь любил гулять Есенин. На месте дома 76 в конце Пятницкой улицы до 1933 года была двухэтажная постройка, где некогда находился трактир. Одним из частых посетителей этого заведения и был юный корректор, располагавшийся напротив сытинской типографии Сергей Есенин, живший в 1912-1914 годах вместе с отцом неподалеку отсюда, в Большом Строчиновском переулке. Говорят, что именно здесь, в трактире на Пятницкой, поэт впервые употребил спиртное, чем вызвал крайнее недовольство своего отца. Идешь с ними по Кадашевской набережной, стараясь не наступать на лужи, потому что в них качается небо, и через каких-то 100 метров, три ступеньки, действительно, три ступеньки вниз, автоматы, автопоилка, и ты бросаешь в щелку 20 копеек, и в граненый стакан тебе наливается больше половины восхитительного портвейна медового цвета, и ты пьешь его залпом, но не спеша, маленькими глотками. А потом можно дойти до угла, повернуть на Пятницкую, купить куль горячих пончиков, посыпанных сахарной пудрой, и через соседнюю дверь попасть в кинотеатр документального фильма и пойти, глотая горячие пончики, в темный кинозал. Андрей Макаревич. Занимательная наркология. Призраки и золото дома игумного. Большая Якиманка, 15. В силу профессиональных интересов, а как журналисту мне приходится заниматься расследованиями преступлений, я часто бываю на Житной, в здании МВД, и не мог отказать себе в удовольствии пройтись потом мимо здания французского посольства, но не модернового красного, где постоянно проходят различные культурные мероприятия, а старого, настоящего теремка, радующего глаз прохожих и местных жителей уже не первый век. Речь идет о доме игумного, в который многие мечтают попасть, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на внутреннее убранство. Мне это несколько раз удалось, за что не могу не сказать спасибо многочисленным французским писателям, останавливающимся в этом доме, где есть несколько гостевых номеров, во время своих визитов в Москву. Одним из последних таких гостей, кстати, был популярный ныне Марк Леви, интервью с которым было опубликовано в «Вечерней Москве», и встречались мы с ним именно в этом удивительном доме. Посольская вотчина. Дом на Большой Якиманке под номером 43 стал посольством Франции в 1938 году. В 1917 году в реквизированном особняке размещался клуб фабрики «Газнак», но уже в 1925 году клуб выселили, а в доме игумного появились люди в белых халатах. Здесь начала работать лаборатория по изучению мозга скончавшегося Владимира Ленина. Руководить этим учреждением пригласили немецкого нейробиолога Оскара Фокта. Потом это стал Институт мозга. А уж когда советская власть решила всерьез налаживать отношения с западными странами, особняк перешел к дипломатам. И дипломаты работали там вплоть до 1979 года. Теперь это резиденция чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики. Кстати, на его стене с 2004 года висит памятная доска Норманди Аниман. 9 декабря 1944 года президент Франции Шарль де Голль вручил в посольстве боевые награды летчикам эскадрильи Норманди Аниман. Здание особняка является объектом культурного наследия федерального значения. Гулять так гулять, но прежде всего дом интересен своим первым владельцем и строителем. Николай Васильевич Игумнов, директор и владелец Ярославской большой мануфактуры, в 1888 году подал прошение о строительстве нового каменного дома в Москве. В качестве архитектора он выбрал молодого амбициозного Николая Поздеева, бывшего в то время городским архитектором Ярославля. Поздееву тогда было 33 года, родился он в Калужской губернии, образование получил в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, затем уехал в Петербург в Академию художеств и по окончании ее нашел место в Ярославле. Особняк на Большой Якиманке в Москве стал последней работой талантливого архитектора. Старая русская поговорка гласит: «Ярославль – городок, Москвы – уголок». Этой народной мудрости решил последовать богатый купец. После долгих гуляний по бюрократическим коридорам столичных чиновничьих кабинетов разрешение было наконец получено, и в 1895 году особняк в псевдорусском стиле был построен на месте небольшого деревянного дома купца второй гильдии Николая Лукьянова. Этот деревянный домик был возведен после наполеоновского пожара 1812 года. 30 марта 1851 года жена московского почетного гражданина Варвара Даниловна, дочь Крашенинникова, продала жене санкт-петербургского купца Вере Яковлевне, дочери игумного и наследникам, ее каменный дом со всеми принадлежащими к нему каменными и деревянными, жилыми и нежилыми строениями и землею. А взяла я продавщица с нее покупщицы за оный дом 17 140 рублей серебром. Деньги по тем временам немалые. А уж наследник игумновой развернулся на полную мощь. Пафоса хватало и во время стройки. Игумнов показал настоящий купеческий размах. Для строительства кирпич выписывался из Голландии, а многоцветные изразцы для оформления были изготовлены на знаменитом заводе Кузнецова. Для выбора внутренних интерьеров выписали еще одного архитектора, Петра Бойцова, которому помогал брат Поздеева. Дом сразу стали называть «Чудо-терем» или «Особняк-шкатулка». Естественно, он обратил на себя внимание, а Игумнову это и было нужно. Как еще получить бесплатную рекламу представительному дому в Москве, особенно если занимаешься бизнесом? Особняк был выстроен действительно очень красивым. Затрачен на него был, как говорили, 1 000 000 рублей. А стоял он на довольно глухой, плохой улице, Смежные с ним убогие дома портили впечатление. Как потом вспоминал купец Варенцов, я, осматривая дом, задал вопрос игумнову, почему ему вздумалось строить этот дом в таком неудачном месте. Оказалось, он хотел увековечить место, где он родился и вырос. Архитектурные особенности особняка. Для здания был выбран псевдорусский стиль, популярный в 1881-1890 годы и черпавший вдохновение из образа русских деревянных теремов, самый знаменитый из которых – деревянный дворец 17 века царя Алексея Михайловича в Коломенском. Также элементы декора были взяты из храмовой архитектуры, собор Василия Блаженного, ярославские церкви. Терем игумнова изобилует множеством декоративных деталей в русском стиле. Арки с гирьками, дутые колонны, керамические вставки, сочетание кирпича и камня, разнообразные шатры кровли. Интерьеры – европейские, за исключением зала Эларус с парадной лестницей. Помимо керамики в здании использованы элементы резьбы по дереву, белому камню, металлическая ковка и литье, живопись, на сводах элементы кирпичной фигурной кладки. Интересна узорная решетка ворот, по технике изготовления напоминающая просечные металлические подзоры карнизов. Сохранилась роскошная отделка интерьеров. Когда в доме игумнова разместилось посольство Франции, он вызвал изумление архитекторов, прибывших из Парижа. Один из них писал: «Это здание уникально в своем роде. Своим характером оно во всем противостоит нашим привычным представлениям. Несмотря на это, такое, как оно есть, оно должно быть оценено по достоинству и нельзя найти способ его переделать без того, чтобы не показаться смешным, вмешиваясь в его старинный облик». Но в итоге реставрация успешно завершилась. А архитекторы и стилисты не только восстановили былую роскошь, но и привнесли особый французский шик в зал и комнаты терема. Просторный зал большой гостиной освещен 5 окнами, поставленными в глубоких арочных проемах. Вдоль стен цвета слоновой кости идут пилястры с пышными капителями композитного ордера. Их ритм разнообразен, они то сходятся вместе, то расступаются. Во времена Людовика XV внутри этих рам растягивали лионский шелк, покрытый рисунками или вышивкой. Позже во многих особняках в них стали размещать картины или целиком закрывать гобеленами. В большой гостиной висят два огромных фламандских гобелена 17 века, изображающих аллегорические сцены. Этому же стилю соответствует и мебель, особенно голубой золоченый гарнитур. Аванзал и большая гостиная образуют начало анфилады, которая продолжается малой гостиной и малой столовой. Таким был первоначальный замысел внутреннего устройства парадной части дома игумнова, затем лишь исключением, что на месте теперешней малой столовой находилась гостиная, предназначенная для приема тех, кто приходил к дочерям владельца. Отделка малой гостиной близка стилю Людовика XV в его форме, применявшейся в интерьерах конца XIX века. Масштаб малой гостиной более камерный. Стиль этой комнаты отличается от других интерьеров второго этажа. В них ощущается уже иная эпоха, время стиля модерн. Над большой столовой воздвигнуты высоко поднимающиеся мощные своды. Скорее всего, они должны были быть расписаны мотивами, характерными для России 17 века. Якиманка. Кварталы Замоскворечья строились к югу от Кремлевского холма, на пойменных землях, ранее занятых огородами царского двора. С 14 века тут проходила дорога в Татарское ханство, память о чем хранит название улицы Большая Ордынка, от Золотая Орда. К 19 веку Тихое Замоскворечье превратилось в излюбленное место обитания московского купечества. Мифы и легенды терема. Особняк игумнова всегда был окружен мрачными легендами. Началось все с того, что купец разочаровался в архитекторе после агрессивной критики его московских коллег и не заплатил обещанных денег за превышение первоначальной сметы. Как язвительно писал архитектор В. Стасов: «Угодно, вот вам 5 аршин греческого классицизма, а нет, 3 с четвертью итальянского ренессанса, или хороший ломтик романского, 6 золотников готики и целый пуд русского». А 33-летний Поздеев в итоге не выдержал позора и покончил жизнь самоубийством. Впрочем, игумнов и Поздеев были не первыми, кого осмеяли столичные зодчие. Известна история об Арсении Морозове, который построил на воздвиженке пышный и вычурный а-ля португальский особняк. Тогда его мать будто сказала: «Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва это знает». Ну и Лев Толстой в «Воскресенье» обозвал его дурацким домом и глупым ненужным дворцом какому-то глупому и ненужному человеку. Как раньше, так и сегодня новые, чем-то выделяющиеся постройки вызывают критику и ехидные смешки современников, Это относится и к дому игумного на Якиманке. Самая известная легенда, связанная с теремом, рассказывает, что купец поселил в нем свою любовницу-танцовщицу, а когда уличил ее в измене, заживо замуровал несчастную в стене. С тех пор призрак белой женщины якобы бродит по залам особняка, тревожа покой его обитателей. Сам он жил в Ярославле, а в столице бывал наездами. О приездах своих обычно предупреждал даму сердца через посланного слугу. Но однажды приехал без предупреждения и застал возлюбленную с молодым корнетом. Корнета хозяин выгнал в шею, а вот девушка после этого бесследно исчезла. По другой легенде во всем виноват его молодой истопник. Парень якобы стал флиртовать с хорошенькой дочерью купца, за что вскоре был навсегда отлучен от богатого дома. Правда, этим дело не завершилось. Молва утверждает, будто перед уходом обиженный истопник тайком набил дымоходы глиняными черепками. В итоге, когда в тереме дворце затапливались печи, то трубы и даже стены начинали издавать ужасные звуки, почему-то особенно по ночам, от которых хозяин невыносимо страдал. Другой миф рассказывает, что однажды игумнов решил удивить своих гостей и приказал выложить полы в одной из парадных комнат золотыми монетами. Это было на балу в 1901 году. На монетах, естественно, был изображен профиль императора, который поневоле топтали ногами гости купца. Рассказывают, что слухи о таком неуважении к царственной особе дошли до Петербурга. Это не понравилось при дворе, вследствие чего купец игумнов поспешил покинуть Москву и уехал в свое южное имение. А затем грянула революция. Купец игумнов был очень богатым человеком. До сих пор на спутниковой карте Абхазии в поселке Элахадзе можно различить его инициалы. Инф – это кипарисовые аллеи, фигурно высаженные 100 лет назад. Николай Васильевич не только был совладельцем Ярославской большой мануфактуры, но также имел в Сибири золотые прииски. А в Абхазии он оказался, когда его выслали из Москвы после истории с балом и червонцами. Осмотревшись, опальный купец приобрел за бесценок 6 тысяч десятин местных болот и начал новую жизнь. Он выписал с Дона рыбаков и открыл первый на Черноморском побережье консервный завод. Работникам были созданы комфортабельные условия проживания. Сезонникам предоставлялось общежитие с комнатами на двух человек и большими курительными залами. Постоянные рабочие получали отдельные домики, которые через несколько лет переходили в их собственность. Игумнов привез сюда эвкалипты и болотные кипарисы, которые быстро вытянули излишки влаги из местных почв. С Кубани был доставлен чернозем, из Ярославля племенной скот, увлекся купец также и садоводством. Его стараниями в этих землях появились плантации мандаринов, киви, манго, табака, заработало предприятие «Абхазский бамбук», появились сохранившиеся поныне кипарисовые аллеи. После революции Николай Васильевич отказался эмигрировать во Францию. Он добровольно передал имущество в пользу государства и устроился агрономом в цитрусовый совхоз имени Третьего интернационала, которым стало именоваться его бывшее поместье. Умер Николай Васильевич в 1924 м. Похоронили его скромно, посадив на могилу любимые им кипарисы. Место побежденного болвана – Болвановка. Извилистые переулки Замоскворечья способны вывести к самым неожиданным открытиям во время прогулок или целенаправленных путешествий. Вот и я, в очередной раз погрузившись в мир старой Москвы, неожиданно вышел к очень интересному и очень домашнему храму Спаса Преображения на Болвановке. Находится он через дорогу от знаменитой и распространяющей соблазнительные запахи по всему району кондитерской фабрики «Ротфронт». И долгое время в храме располагалась ремонтная мастерская фабрики. А сейчас он продолжает бороться за часть территории, которую отдали под ведомственный детский садик. Но ведь и детишек на улицу не выгонишь. Кстати, на территории храма, в тени старых деревьев тоже бегали очаровательные девчушки. Пока их родители и бабушки, прихожане храма, обсуждали насущные проблемы с батюшкой, дети чувствовали себя здесь как дома, да и дом, похоже, был рядом. Напротив находится многоэтажка, из которой туда-сюда курсировали пожилые женщины в платочках. Что-то принесли в храм, что-то взяли в дом. Классическая обстановка домовой церкви, где все друг друга знают, уважают и относятся даже не по-соседски, а по-родственному. Часовня. А еще просто не может не обратить на себя внимание маленькая и очень аккуратная деревянная часовенка в два этажа, резная и очень русская. Она же служит сегодня и колокольней вместо разрушенной в советские годы. И построили ее совсем недавно, хотя кажется, что она стояла здесь веками. Стоило забрести сюда хотя бы ради нее. Болвановка. Но почему у храма такое странное указание местоположения? Ответ прост и очень интересен. На месте нынешнего храма, тоже не очень молодого, он построен в середине 18 века, был другой, еще более древний, 15 века. По легенде, в 1465 году царь Иоанн III на этом месте разбил и втоптал в землю ханскую басму, свергнув постыдное татарское иго. Россия перестала платить дань монголам. Составитель исторического исследования о храме священник Михаил Левицкий резюмирует, сопоставляя все древние сказания о месте, именуемом Болвановка, безошибочно можно сказать, что храм Преображения Господня на Болвановке построен на месте казни преступников и сокрушения Иоанном III Болвана, изображение ханского, в память свержения татарского ига не позже 16 столетия, Иоанн III скончался в 1505 г. и, по обычаю тогдашнего времени воздвигать храмы обыденные, был построен деревянный. Для иноземцев была отведена слобода в Болвановке. Тут же поблизости было иноземческое кладбище. Когда замоскворецкая иноземческая слобода была уничтожена, неизвестно. Возможно, что ее в 1578 году Иван Грозный подверг разгрому в связи с обнаруженными им изменами иностранных наемников. Сюда же на Болвановку он переселял купцов из опальных Новгорода и Пскова. Чтобы увековечить это событие, царь приказал поставить на этом месте храм во имя Преображения Господня. Первый храм был выстроен деревянный, а уже потом на его месте появился кирпичный. Но, увы, от первоначального проекта многое безвозвратно утеряно. В 1930 году храм был закрыт, в 1956 году трапезная с пределами и колокольня были разрушены. Восстановление началось уже после перестройки, и сейчас храм снова радует глаз, как снаружи, так и внутри предела. По другой версии, нынешний храм построен в 1749-1755 годах в урочище, название которого связано со стоявшим здесь некогда языческим идолом или с кузнечным производством. Документально первая церковь на Болвановке во имя Георгия Наяру зафиксирована в переписных книгах 1626 года. В 1635 году рядом с ней появилась церковь Спаса Преображения, построенная инокиней Марфой, матерью царя Михаила Федоровича. Позднее на данной территории возникла Красная Царицына и Великой Княгини Слобода, принадлежавшая первой супруге Петра и Евдокии Лопухиной. Существующая ныне кирпичная церковь, сменившая деревянные храмы, сооружена на средства купцов Дмитрия Оленева и Косьмы Матвеева, возможно, по проекту архитектора В.С. Обуха. В настоящее время от первоначальной композиции здания сохранился лишь собственно храм, представляющий собой удлиненный восьмерик на высоком двухсветном четверике с граненой апсидой. Его архитектура, выдержанная в стиле барокко, характеризуется изящной прорисовкой деталей. Особенно выразительна обработка восьмерика крупными фигурными наличниками арочных окон. Высокий свод восьмерика венчает граненый световой барабан, украшенный валютами. Рядом с церковью сохранились остатки ограды 1830-х годов. Храм Спаса Преображения на Болвановке, православный храм, принадлежащий к Москворецкому благочинию Московской городской епархии Русской Православной Церкви, находится по адресу 2 и краткое Новокузнецкий переулок, дом 10, строение 1. Храм был закрыт в 1930 году. В здании разместили фабрику. После закрытия храма в нем был устроен клуб фабрики «Ротфронт». Власть создавала свои очаги культуры, в основе своей атеистические. Так происходило по всей стране. С конца 1930-х годов и вплоть до 1954 года, когда в столице полным ходом шло строительство новых линий метрополитена, метрострой использовал здание храма и территорию вокруг него под свои складские помещения. В 1956 году администрация фабрики «Ротфронт», с ведома городских властей, разрушила часть храмовых построек. В четверике вновь устроили клуб. По словам местных жителей, в 60-е годы под сводами храма принимали в пионеры школьников из 528 и краткой школы. В 1980-1990 годах в здании храма размещался ремонтно-строительный участок хозяйственного управления Госкомитета по науке и технике. Остаток храма был поставлен на государственную охрану. В 1991 году храм возвращен верующим, частично. Богослужения возобновлены в 1992 году. Тогда же по 1-му Новокузнецкому переулку поставлена деревянная звонница. При храме работает певческий кружок. Расстрельные списки Яузской больницы. Швивая горка. Привидения чаще всего встречаются в больницах. Это не мое мнение, это исследование, которое проводили эксперты по всему миру. Оно и понятно, в больницах люди умирают, испытывают страхи, надеются, не успевают сделать то, о чем мечтали при жизни. Так что чаще всего призраки и привидения встречаются в больницах. И наши, московские, не исключение. Правда, показываются эти потусторонние неприкаянные существа далеко не всем и не каждый день. Но ведь показываются. И чем старше больница, тем больше шансов встретиться с ее постоянными обитателями. А уж если у здания больницы была история и до появления эскулапов, то ее легенды могут иметь гораздо более глубокие корни. Такой больницей с историей можно назвать Яузскую больницу, а ныне больницу 23. И вот что интересно, еще в 80-е годы прошлого века несколько больниц в центре Москвы хотели объединить и перевести на окраину Тховрина, для чего и начали строительство. Но случилось непонятное. То ли плывун повел себя неправильно, то ли строители что-то не рассчитали, но так и стоит Ховринская больница пустой, порождая все новые и новые тайны и загадки, слухи и невероятные истории. Призраки в ней уже есть. А ведь именно туда должна была переехать и Яузская больница. Случайность это или совпадение, кто знает. Но пока Яузская больница продолжает действовать и изредка делиться своими секретами. На Болвановке. Здание Яузской больницы находится на одноименной улице близ устья реки Яуза, давшей имена и больнице, и улице, которая сменила за свою историю несколько названий. Она именовалась то Николоболвановской, от храма святителя Николая Чудотворца на Болвановке, стоящего на вершине Таганского холма, где слободой жили ремесленники, изготовлявшие шляпные болванки, то Таганной улицей, от других местных ремесленников, делавших чугунные таганы для походных и кухонных котлов. В 1922 году она была переименована в Интернациональную улицу, в честь Интернационала, и только в наше время названа Яузской. Одно время рядом располагалась Стрелецкая Тетеринская слобода, названная в честь своего начальника полковника Тетерина. Есть версия, что он участвовал в походе Ивана Грозного на Астрахань. Теперь об этом напоминает Тетеринский переулок, примыкающий к Яузской больнице. Задолго до больницы, говорят, что в этих местах, на Таганской Болвановке, по приказу Ивана III казнили иноземного лекаря Леона за то, что он не сумел вылечить сына великого князя Иоанна Младого. На самом деле его казнь состоялась на другой московской Болвановке, в Замоскворечье, о чем мы уже вспоминали с вами ранее. Местность Джишвивой горки, которая считается одним из знаменитых семи холмов Москвы, и была названа по ушивой, колючей траве, густо покрывавшей этот холм в древности, и без этого богата историческими памятниками. В этих краях были земли боярина Никиты Романова, брата первой жены Ивана Грозного царицы Анастасии, пожалованные в 1655 году патриарху Никону под подворье Иверского монастыря. Стоял тут и Яузский дворец Петра и, а в конце 18 века рядом с Никитским храмом на Швивой горке Матвей Казаков построил для графа Безбородка настоящий дворец, который позднее перешел к генералу Туталмину и, как считается, стал прототипом дома графа Безухова в толстовском романе «Война и мир». Тогда же здесь находилась усадьба Чечериных, чей предок и родоначальник Чечери прибыл в Москву в свите царевны Софии Палеолог. Владелицы этой усадьбы приходились сестрами бабушки Александра Пушкина, и по их фамилии местный переулок был назван Чечеринским. Именно на том месте, приглянувшимся Баташевым, и появился их дворец, ставший позднее зданием Яузской больницы. Братья Баташевы, новый дом на Яузе, принадлежавший одному из братьев, Ивану Родионовичу Баташеву, занял огромное владение в 3 гектара, что соответствовало статусу заводчиков Баташевых, вторых Демидовых, вместе с ними основавших в России чугунно-литейное производство во времена Петра и. На самом же деле Баташевы происходили из старинных потомственных кузнецов Тульской оружейной слободы и были напрямую связаны с Демидовыми. Основатель этой горнопромышленной династии Иван Тимофеевич Баташев работал управляющим на демидовских заводах в Туле, а разбогатев, завел в 1716 году и собственное дело, производство железа, столь потребного тогда для России. Более того, именно Иван Баташев-старший стоял у истоков производства знаменитых тульских самоваров. Баташевский чугун считался самым качественным в Европе. Чугунные скульптуры триумфальной арки в честь 1812 года, московские фонтаны, сохранились два, на Театральной площади и у здания Академии наук на Большой Калужской, решетки кремлевских садов и даже колесница с конями на фронтоне Большого театра, все это было сделано на заводах Баташевых. А еще Баташевы открывали больницы, приюты, бесплатные столовые, помогали возводить Большой театр и даже Московский зоопарк. Однако, кроме светлой стороны их жизни, есть и темная. Жестокость братьев вошла в легенду. Особенно отличился Андрей Родионович, старший брат, описанный Мельниковым-Печерским в романе «На горах». На своих владениях он якобы устроил подпольную чеканку фальшивых денег, и за счет подношений не имел страха ни перед чем, истязал рабочих, убивал неугодных. Ему ничего не стоило столкнуть чиновника, приехавшего с ревизией, в доменную печь, или замуровать 300 рабочих в подземелье, когда от Павла и были прислана комиссия для проверки сведения о чеканке фальшивых монет. Ходила легенда, как однажды к Баташевым в дом приехал чиновник с расследованием, когда слухи о злодеяниях дошли до высоких лиц. Его провели в неубранную комнатку, где на столе лежали фрукты в вазе, конверт с деньгами и записка: «Фрукты съешь, деньги возьми и убирайся, пока жив». Впрочем, эту историю рассказывают и про второго брата, Ивана, и, говорят, будто бы даже она произошла в стенах дворца на Яузской, хотя инцидент был намного раньше его построения. Но и в этом дворце позже были обнаружены мрачные подземелья и потайные ходы к Яузе. Правда, историки пишут, что Иван Родионович был хотя и не без хитрости, но человеком скромным, честным и добрым, ведь недаром же, когда он умер, рабочие его заводов поставили ему на свои деньги надгробный памятник с надписью «Отцу-благодетелю от детей подданных, дворец». Получив дворянство, Баташевы стали заводить свои дома в столицах. Иван Родионович осел в Москве, и дом на Яузе построил его крепостной архитектор Кисельников. Считается, что крепостной Кисельников лишь строил по проекту, составленному каким-то прославленным зодчим. Называют даже Василия Баженова, тоже строившего для Баташевых в их немосковских владениях, или французского мастера Шарля де Вали, которому приписывают и дворец Шереметьевых в усадьбе Кускова, но чаще всего им считают Родиона Казакова, ученика и однофамильца знаменитого Матвея Казакова. Иван Баташев начал строить усадьбу в 1799 году, в том же году, когда скончался его брат Андрей. Баташев скупил участок в 6 переулков. Это было одно из самых больших частных владений в Старой Москве. Есть версия, что уже тогда Баташев намеревался подарить его любимой внучке, и Таганная улица украсилась памятником сказочным по архитектуре и красоте. По старой московской традиции главный дом стоит в глубине двора, вопреки Петровскому указу о красных линиях, когда все дома должны идти вровень по краю тротуара. Но Баташев нашел способ обойти царев указ, на линию вынесены флигели с оградой, которую сравнивают лишь с решеткой летнего сада в Петербурге, и воротами, украшенными чугунными львами баташевского литья. Интересно, что одни маски и фигуры изображены с типично русскими лицами, а другие наделены обликом римских патрициев. Французское разорение. В 1812 году дом пришлось покинуть в большой спешке, а в Баташевском дворце устроил себе резиденцию наполеоновский маршал Иоахим Мюрат, чьи войска первыми входили в пустую Москву. Зато это спасло дворец от пожара. Когда пламя разгорелось около Яузского моста, французские солдаты вместе с русскими отстояли усадьбу. Баташев же оставил в доме всю челядь приказчика, который подробно описывал ему в посланиях все, что происходит во дворце. А французы разошлись не на шутку. Они потребовали себе отдельные комнаты и барскую постель и ужин в нее. В доме нашлась одна сайка, которую отдали Мюрату, а остальные довольствовались черным хлебом. После 3 дней пребывания, 7 сентября Мюрат отбыл на Горохово поле, во дворец графа Разумовского. Легенда гласит, что из уважения к родственнику Баташева, знаменитому генералу Михаилу Милорадовичу, позже убитому декабристом Каховским на Сенатской площади, Мюрат нарушил приказ Наполеона и не взорвал усадьбу после своего ухода. Она была одной из немногих в Москве, уцелевшей в пожаре 1812 года. Однако не пощадил соседнюю Симеоновскую церковь, только что отстроенную на деньги Баташева. Да и самому дому был нанесен такой ущерб, что хозяин, вернувшись, потратил 300 тысяч рублей серебром на его восстановление. Шепелевский дом. Иван Баташев прожил 90 лет, похоронив всех детей, и оставил свое огромное состояние вместе с московским домом на Яузе и выксунскими заводами любимой внучки Дарье Ивановне. Ее непутевый отец слыл в семье франтом и ловеласом, за что попал в куплеты, не отвыкнув от привычки. Подбираться, Баташев, это сеть для бедной птички, это славный птицелов. Дочь пошла в папеньку, любила наряды, за которыми ездила в Париж, на каждом балу меняла украшения и старалась выглядеть настоящей аристократкой. В Париже ее разыгрывали, рассказывали небылицы в духе сказки про голого короля. Вернувшись в Москву, она их повторяла. Вообразите, что это за прелестные сорочки, как наденешь на себя, да осмотришься, ну так-таки все насквозь и виднехонько. И Дарья Ивановна также удостоилась внимания куплетистов. Дольше взоры поражает, блеск каменьев дорогих, шепелево то блистает, в пышных утварях своих, муж-гусар ее в мундире, себе в голову забрал, что красавца, как он, в мире, еще редко кто видал, усы мерой в пол аршина, отрастил всем на показ, шепелев в глазах у нас, старания не прошли даром, ей удалось найти себе прекрасную партию, Дарья вышла замуж за героя отечественной войны генерала Шепелева, чье имя было занесено на мемориальную плиту в галерее храма Христа Спасителя. После кончины Ивана Баташева в 1821 году генерал Шепелев получил вместе с Дарьей огромное состояние, включая московский дом, отныне именуемый Шепелевским. Его далекий предок, немец Шель, прибыл в Россию на службу еще к Дмитрию Донскому, а сам генерал Шепелев участвовал в знаменитых сражениях при Тарутино, Малоярославце и селе Красном, где ход отечественной войны был переломлен, и началось изгнание Наполеона из России. Войска Шепелева преследовали его до самого Березина, там Наполеон покинул русскую землю. Генерал угощал на своих зимних обедах всю Москву, а в 1826 году у него останавливался посол Великобритании герцог Деванширский, приехавший на коронацию Николая и усадьбу сняли специально для герцога за 65 тысяч рублей. Шепелев же стал управляющим выксунских заводов, где сумел модернизировать производство, но не смог остановить надвигавшийся крах. После его смерти в 1841 году и разорения Шепелевых, опекуном был назначен полковник В. Сухова-Кобылин, отец известного писателя, установивший на заводах новое управление. Дочь Шепелевых, Анна, вышла замуж за князя Льва Голицына, и дом оставался в их владении, больница. После смерти хозяев усадьбу в 1876 году выкупил город под Яузскую больницу для чернорабочих, и в 1879 году здесь после перестройки архитекторами Ингарда открылась городская больница. Ее главврач, хирург Федор Березкин, сумел обеспечить больницу столь передовыми операционными, что их предоставляли для приезжавших в Москву западных медицинских светил. Городу и врачам в устройстве Яузской больницы помогали купцы-меценаты. В числе главных ее благотворителей были Старцевы, русские пчеловоды-медовщики. На средства сына московского губернатора Дурного совместно с капиталом купца Титова в 1899 году была возведена домовая церковь при Яузской больнице в честь иконы всех скорбящих радость, соединяющиеся с главным зданием небольшим переходом, а на первом этаже располагалась церковь преподобного Сергия для отпевания умерших. В феврале 1905 года церковь эту посетила великая княгиня Елизавета Федоровна, в те дни ставшая вдовой. Бомба, брошенная в Кремле террористом Каляевым, убила и великого князя Сергея Александровича, и его кучера Андрея. 9 февраля Елизавета Федоровна пришла в церковь отдать последний долг верному слуге, отстояла литургию и панихиду и пешком проводила гроб на Саратовский, Павелецкий, вокзал. Пресса начала 20 века нередко упоминала о больнице. 26-13 февраля 1902 года. Вчера на фабрике Эйним на Софийской набережной Мещ. Александр Баранов, 27 лет, работая в карамельном отделении, стал лакомиться эфирной эссенцией, известной под названием «Белое вино завода Буш», и, выпив ее, впал в бессознательное состояние. Отравившегося отвезли в Яузскую больницу. После революции, в 1918 году больницу назвали имени Всемедика Сантруда, но поскольку это было невозможно произнести, название упростили, больница имени Медсантруд, как тогда назывался профсоюз медработников. Такое название можно и сегодня увидеть на здании главного корпуса. Но в итоге Яузская больница стала ведомственной для КПУ АКПУ с 1918 года, и в ней не только лечили чекистов, но и расстреливали, и даже тайно хоронили во дворе жертв, которых по ночам привозили из Ивановского монастыря, где разместился лагерь для заключенных. С 1921 по 1926 год здесь было захоронено 969 человек. Здесь была своя охрана, надежная ограда, парк, скрытые дворики. Известно, что это были молодые люди, до 35 лет, большинство с высшим образованием. Дворяне, царские офицеры, профессора, литераторы, священники, музейные работники и несколько иностранцев. Если пройти через арку, отделяющую домовую церковь от больницы, во двор, там можно увидеть памятник этим жертвам советского террора в виде большого розового валуна, установленного в 1999 году. На мемориальной доске занесены в алфавитном порядке имена и фамилии 103 погибших, остальные так и остались неизвестны. Они сочтены уголовниками, что, конечно, достаточно сомнительно. Предписания на расстрел подписаны Генрихом Ягодой. Делалось это тогда уже целыми списками. Говорят, что призраки невинно убитых и сейчас иногда тревожат местных жителей. Но делают это очень деликатно. Как появляются из ниоткуда, так и исчезают. В основном в том месте, где лежит розовый камень с фамилиями жертв репрессий. Дело Ганина. Среди расстрелянных и похороненных на территории больницы, 4 поэта. Один из них, друг Сергея Есенина, Алексей Ганин, выдвинувший идею Великого Земского Собора, воссоздание национального государства и очищение страны от поработивших ее захватчиков. 2 ноября 1924 года Ганин был арестован в Москве. Ему в карман пальто были подложены листки с тезисами манифеста русских националистов. Ганин был назван руководителем организации. Тезисы были сразу же переданы в руки Генриха Ягоды. Секретарь президиума в ЦИК СССР Янукидзе 27 марта 1925 года единолично принял решение на внесудебный приговор, разрешив коллегии АКПУ расправиться с фашистами. Существует версия, согласно которой дело ордена русских фашистов было сфабриковано по сценарию руководства АКПУ. Алексей Ганин был расстрелян в подвалах Лубянки после жестоких пыток, которыми руководил начальник 7-го отдела СААКПУ Абрам Славатинский. Прах Ганина погребен на территории Яузской больницы. Дело по обвинению Ганина было прекращено только 6 октября 1966 года за отсутствием состава преступления. Ганин был реабилитирован посмертно. В 2003 году именем Алексея Ганина назвали улицу в Вологде. Из стихотворения Алексея Ганина. «Гребень солнышка выпал на травы, ниже жемчуг под елями тень, заплелись тростники и купавы, в золоченый, зеленый плетень, по скатам и холмам, горбатые деревни, впивая тишину, уходит вглубь веков, в 1918 году, облачные кони, земля и небо в тихом звоне, в гробах поют уста живых, и вышли облачные кони, на склоны пастбищ голубых, ушами прядают игриво, на сладкий зов вторых небес, и льются золотые гривы, на землю в задремавший лес, и оживают в темных прядях, слепые лапы хвойных рук, встают кресты в цветных нарядах, на холмах человечьих мук, и вдаль на солнечные горы, восходят белые кресты, и сыплют на луга в просторы, живые, певчие цветы, больница. Но больница продолжала работать, здесь лечили и сыпнотифозных в годы гражданской войны, а во время Великой Отечественной войны тут действовал хирургический госпиталь. В 1943 году именно в нем впервые в СССР начали применять пенициллин для лечения больных. В те тяжелые годы больница стала передовым хирургическим госпиталем площадью на 1000 коек. С начала 1930-х годов больница была базой хирургической и терапевтической клиник медицинских институтов. Здесь работали такие известные профессора-медики, как Давыдовский, Руфанов, Фейерман, Коган. Кстати, здесь же жил и сын санитарки, некто Миша Ножкин, впоследствии известный певец и актер. Архитектура дворца, основные сохранившиеся части усадьбы, главное здание, два флигеля, церковь, служебные постройки и усадебный сад, находятся по адресу Яузская улица, дом 11. Материалом построек служил оштукатуренный кирпич и белый камень. Главный дворец был украшен обширным шестиколонным портиком. Главное здание соединялось с двумя флигелями, расположенными по бокам парадного двора, крытыми галереями, на сегодняшний день не сохранились. Северный фасад здания был украшен лоджией и ризалитом с крупными открытыми проемами. Интересно и замысловато решен наружный декор здания. Оригинальное внутреннее убранство дворца сохранилось лишь частично. Не пострадали декор вестибюля и убранство парадной лестницы. Призрак Николая Рубакина. Российская государственная библиотека. Светлана быстро провела нас по узкой лестнице, затем отворила дверь, и мы оказались в большом, хорошо освещенном зале с видом на Кремль. Впрочем, никого кроме нас в этот поздний час здесь не было. На столах с книгами и журналами учета, на полках стеллажей, на окнах сиротливо сидели и лежали разнообразные мягкие игрушки, слабость библиотекарей главного книжного хранилища страны. Но и здесь мы не задержались. Светлана уже открывала дверь в святая святых 15-го этажа, где хранились книги из собрания библиофила и книговеда Николая Рубакина, завещавшего свою библиотеку Ленинке. Добрый дух, наша группа, состоящая из десятка журналистов, удостоилась чести пройтись по хранилищу Российской государственной библиотеки в первую библионочь, которая теперь, возможно, станет постоянной. Увидеть все огромное хранилище – уже большая удача. А уж ночью, когда везде тихо, лишь изредка слышны скрипы да мерцают разноцветные огоньки, подсвечивающие таблички. И вот мы входим в дверь. Светлана, которую нам дали в сопровождающие, зажигает свет между рядами стеллажей, и взгляд почти сразу упирается в портрет. Это знаменитый литератор и публицист Николай Александрович Рубакин, уточняет для нас Светлана. Перед смертью, в 1946 году, он завещал все свои книги библиотеке имени Ленина, куда потом переселился и его дух. Мы начинаем переглядываться. Конечно, многие слышали, что в библиотеках водятся призраки. Но чтобы сам библиотекарь про это заговорил, а Светлана, нисколько не смущаясь, продолжает. В библиотеке все знают, что в хранении обитает призрак Николая Рубакина. По ночам, когда этажи закрываются на ключ и запечатываются сургучными печатями, ночные дежурные слышат, как кто-то ходит. Отчетливо слышны шаги и шорохи. Возможно, дело в том, что в своем завещании Рубакин указал, что всю свою личную коллекцию, а это 75 000 книг, он завещает библиотеке имени Ленина. После его смерти так и сделали. Только вместе с книгами привезли урну с его прахом, и некоторое время она хранилась здесь же, вот на этом столике, рядом с портретом. Потом урну с прахом захоронили на Новодевичьем кладбище, а дух остался охранять книги. Светлана заверила нас, что дух добрый. Если не удается найти книгу, нужно попросить помощи у Рубакина, и книга найдется. А потом улыбнулась, в глазах появился хитроватый блеск, и выдала. А еще он очень любит пугать и проверять молодых сотрудниц. Придет девушка, у нас же контингент в основном женский, вот он ее и проверяет, когда никого нет. То книгу на пол сбросит, то стукнет чем-нибудь о стеллаж, то вдруг почувствуется ветерок от прошедшего рядом человека. Заигрывает, наверное. Говорят, что иногда призрак книговеда появляется и в читальном зале, блюдет свое собрание, да и просто за порядком смотрит, ведь личная коллекция, на то и личная. На каждой книге стоит экслибрис Рубакина, есть пометки карандашом на полях, загнутые страницы и просто ощущение, что человек не только читал, а оставил в книгах часть себя, мысли, переживания. Как говорят пожилые библиотекари, если попросил помощи у Рубакина, нужно просто ждать и не подавать никаких звуков, да и вообще стараться не поднимать голову. Когда в полной тишине в пустом читальном зале раздаются шаги, важно уткнуться в книгу, иначе Рубакин обидится и не будет помогать в поисках. Нам в ту ночь Николай Александрович не показался. Видимо, понимал, не затем пришли. Через полгода я снова оказался в хранилище, и опять мне рассказали историю о призраке Рубакина, уже другая девушка, и мне показалось, что Рубакин с ней общался, причем совсем недавно. Уж больно подробно она все рассказывала и периодически поглядывала в сторону одного из стеллажей, как будто именно там встретила или увидела что-то. Тайна старой книги. Премьер-министр России Петр Столыпин часто покупал книги. Библиотека у него была богатая. Существует легенда, что во время одной из поездок по стране он зашел в книжную лавку, продавцом в которой работал седой старик. Старик предложил Столыпину купить небольшую книгу в темном кожаном переплете. Книга приглянулась и была куплена. По воспоминаниям адъютанта Столыпина, генерала Замятина, его шеф потом постоянно перечитывал эту книгу и почти никогда с ней не расставался. Через месяц после визита в книжную лавку на Столыпина было совершено первое покушение, чуть позже – второе. Адъютант Столыпина сделал предположение, что начавшаяся охота на его шефа и книга как-то связаны. Он несколько раз предпринял попытку уговорить шефа избавиться от книги, но безрезультатно. Столыпина пытались убить 11 раз. Последнее покушение удалось. Убийца сумел пройти через все посты охраны в Киевском драматическом театре. Его не проверили на наличие оружия. И Дмитрий Багров во время антракта произвел два смертельных выстрела в премьера. А книга перешла к Николаю Рубакину. Секретари Столыпина рассказали ему свою версию событий, и коллекционер решил разгадать тайну томика в кожаном переплете. Он сделал предположение, что Столыпину продал книгу сам автор. Портрет на обложке полностью совпадал с описанием того человека, который предложил чиновнику купить старинное издание. Но если судить по датам его рождения и смерти, указанным на обложке, он должен был быть мертв уже 2,5 века. Столыпин купил репринт енохианских ключей, которые содержат тексты, излагающие основы всех религиозных течений. Это пример некоего договора с темными силами. По мнению тех, кто в них верит, без специальных ритуалов даже открывать такие книги нельзя, иначе последствия будут непредсказуемы и пагубны для владельца. Говорят, что книга так и осталась в коллекции Рубакина, а позже попала в Ленинку. Вот ее-то и охраняет теперь призрак Рубакина. Книговед, знаменитый литератор и публицист, популяризатор науки и книговед Николай Александрович Рубакин основал не одну библиотеку. Он родился один, 13 июля 1862 года в купеческой семье в Ораниенбауме. Отец его был городским головой. Юноша окончил Петербургский университет, пройдя курс обучения одновременно на 3 факультетах, естественном, историко-филологическом и юридическом. В качестве члена и секретаря комитета грамотности Рубакин был в числе первых, положивших начало оживлению этого долго дремавшего учреждения. Ему же принадлежит инициатива учреждения при педагогическом музее особого отдела для самообразования. Он руководил издательскими фирмами Поповой, Сытина и Товарищество издатель, и параллельно изучал самого читателя, посвятив этой теме не одну научную работу. Он составил сначала программу по исследованию литературы для народа, 1889, а затем вступил в обширную корреспонденцию с лицами, отозвавшимися на программу. Это дало Рубакину материал для докладов и статей, изданных отдельно под заглавием «Этюды о русской читающей публике». Рубакин был участником революции 1905-1907 годов, а с 1907 года жил в Швейцарии, где собрал уникальную русскую библиотеку, постоянно пополнявшуюся книгами, выходившими в России. Затем он вернулся, снова занимался любимым делом и даже возглавил Институт библиопсихологии. Написал книгу «Психология читателя и книги». Разрабатывал идеи Эмиля Энникена, автора истопсихологии. Его идеи широко используются в психолингвистике. Но в итоге он опять уехал в Швейцарию, в Лозанну, где и умер в 1946 году. По завещанию его похоронили в Москве. Хотя он и жил в эмиграции, душой всегда оставался в России, и советская власть тоже была к нему лояльна. Его литературное и научное наследие огромно. 280 книг и брошюр, свыше 350 журнальных публикаций. «Секреты Ваганьковского холма». Стоит вспомнить, что Российская государственная библиотека изначально поселилась в доме Пашкова, пока не были построены новые корпуса. Считается, что под домом Пашкова проходили подземные ходы в Замоскворечье, к храму Христа Спасителя и в Кремль. Когда в конце прошлого века там начали делать капитальный ремонт, то обнаружили странный 25-метровый колодец. Любители тайной старины сделали предположение, что он может привести к пропавшей библиотеке Ивана Грозного. На поиски даже нашлись деньги. Но довольно скоро экспедиция сошла на нет, а судьбы исследователей мистическим образом стали меняться в худшую сторону, пока они не бросили свою затею. Колодец был затоплен водой. Считалось, что знающий человек нажимал на специальный камень, и вода освобождала дорогу. Нечто подобное рядом обнаружили в 1930-е годы метростроевцы. Но ни им, ни археологам не дали возможности исследовать подземные ходы. Не удалось раскрыть тайну и археологу Стилецкому. Целые ступени в подземный ход за ночь оказались разбиты и обвалены. Кто это сделал, неизвестно и сегодня. Высказывались версии, что здесь была не библиотека, а пыточная Ивана IV, что это вход в подземную Москву, что здесь была устроена водонапорная башня, питавшая фонтаны Пашкова дома. а все пути закрываются сами собой из-за наложенного Софией палеолог проклятия. Это она преградила путь всем ищущим книжные сокровища Ивана Грозного. Да и сам холм в Вальпургиеву ночь притягивает всю нечисть. Не случайно в доме Пашкова одно время собирался кружок мистически настроенных дам. Они проводили спиритические сеансы и общались с духами. Но по странному стечению обстоятельств через год в живых не осталось ни одной из участниц этого кружка. Наверное, поэтому Михаил Булгаков и перенес Воланда на крышу Пашкова дома. В романе он представляется специалистом, приехавшим разобрать рукописи чернокнижника Герберта, хранящиеся в государственной библиотеке. По легенде, Герберт Аврилакский, будущий папа римский Сильвестр II, выиграл папство в кости с самим дьяволом. Он был большим специалистом по черной магии и, умирая, попросил разрубить его тело на части, чтобы оно не досталось дьяволу. А, возможно, дьявол сам разорвал его. Пашков дом. Главный дом городской усадьбы капитан-поручика лейб-гвардии Семеновского полка Пашкова был построен в 1784-1787 годах известным архитектором Василием Баженовым. В комплекс зданий также входили флигели, манеж, конюшня и ограда. Москвичи называли его волшебным замком на холме. Дворец был окружен парком, прудом и фонтанами. Но, как мы уже не раз говорили, Баженов был масоном и впал в немилость императрицы. Поэтому и дом строился якобы другим архитектором. А по легенде, стоит он спиной к Кремлю из-за обиды Баженова. Но это, конечно, уже не проверишь. Дом Пашкова сильно погорел в 1812 году во время нашествия Наполеона на Москву, но к 1817 году его восстановил архитектор Осип Бове, пришедший в запустение. В 1839 году он был куплен казною потомков Пашкова для нужд дворянского университета. Затем в нем размещалась мужская гимназия. А в 1861 году открылся Румянцевский музей, на основе собраний графа Николая Румянцева, переведенных из Санкт-Петербурга, и публичная библиотека при нем. Таким образом, Пашков дом стал первым общедоступным публичным музеем Москвы, в котором были собраны коллекции живописи, скульптуры, книг, рукописи и монет. К 1900 году в фондах Румянцевской библиотеки насчитывалось свыше 700 000 томов книг. После революции, в 1924 году, Румянцевский музей был расформирован, была оставлена только государственная публичная библиотека. В 1928-1930 годах начинается строительство новых корпусов библиотеки имени Ленина архитектора Щуко и Гильфриех, которая полностью завершилась лишь к 1960 году. В середине 1930-х, при расширении Маховой улицы, была снесена ограда дворца и вырублен сад. В 1986 году при строительстве станции метро Боровицкая осел фундамент дома Пашкова, потрескались его перекрытия. Здание было на грани разрушения. Восстановительные работы начались в 1988 году и продлились до 1995 года, когда кончились деньги. Повторная реставрация возобновилась в 2003 году, и дом начал новую жизнь. Правда, его призраки, если и перебрались в новое здание, далеко все равно не уходят. Уж больно место мистическое. И кто знает, что нам еще преподнесет и этот дом, и его обитатели. Подворье за аркой, Тверская, 6. Многие москвичи, не говоря уже о гостях столицы, даже не подозревают о существовании этого удивительного по красоте дома, проходя буквально в нескольких метрах от него, хотя находится он на одной из главных улиц столицы, Тверской. Но чтобы его увидеть, надо свернуть в неприметную арку дома 6, что рядом с памятником Юрию Долгорукому и почти напротив старого здания мэрии. А как войдешь в арку, так и ахнешь, Саввинское подворье во всей красе, Воскресенский монастырь. Надо сказать, что так было не всегда. Когда дом только построили, он находился на самой Тверской, что прекрасно видно на старых фотографиях. Однако в 30-е годы прошлого века был совершенно амбициозный проект, чтобы сохранить исторический дом, а на его месте соорудить соответствующие эпохе монолит сталинского ампира. Подворье подвинули вглубь улицы. Это место на Царской улице издавна занимал Воскресенский высокий монастырь у золотой решетки, давший название и Воскресенским воротам Китай-города. Среди святынь монастыря называлась икона Адигитри, на ней был изображен лик Смоленской Богоматери, написанный в давние времена. Икона сильно обгорела в пожаре 1482 года, Через 3 года после постройки монастыря, Илик был утерян. Это был двойник иконы, находящийся в Новодевичьем монастыре. В 1650 году здание было приписано к Саввино-Сторожевскому монастырю. Сам монастырь находится около Звенигорода на холме при впадении реки Сторожка в реку Москва. Основанный в конце 14 века учеником преподобного Сергия Радонежского преподобным Саввой Сторожевским, монастырь, ставший резиденцией русских государей в 17 веке, был одной из наиболее почитаемых обителей Российской империи. К богатому, покровительствуемому царями монастырю было приписано 12 обедневших обителей. Существует гипотеза, что из одной из них и перешел в Саввинов монастырь знаменитый звенигородский чин Андрея Рублева для починки и сохранения. Даже назывался именно Воскресенский монастырь на Тверской, в котором по предположению историков мог тогда жить иконописец. Но это всего лишь догадки. Дальше подворье передавали то Крутицкому архиерею, то обратно Саввино-Сторожевскому монастырю. Церковь освящали то в честь Казанской Божьей Матери, то во имя Саввы Сторожевского. Первые сведения о постройках относятся к 1670 годам. В это время были построены кельи, каменный храм Воскресения Христова с двумя пределами. Была на подворье и вторая церковь. Монастырь горел вместе со всей Москвой и в 1773, и в 1812 году. Его снесли в 1900 году. И в Московскую городскую управу поступили прошения епископа Можайского Парфения о сломке ряда существующих строений и просьба произвести постройку пятиэтажного жилого строения с нежилым подвалом и двором. Для наблюдения за постройкой был приглашен архитектор Иван Сергеевич Кузнецов. Саввинский теремок. Здание было решено в модном тогда псевдорусском стиле, или, как писал путеводитель, в претенциозно-теремном духе. Дом сразу стал украшением Тверской. И уже невозможно было себе представить улицу без остроконечных башенок, которые были видны и от Страстной, и от Моисеевской площади. Здание было построено в 1905-1907 годах. Как писали Московские ведомости в 1903 году, во дворе дома Саввинского подворья, по Тверской улице, при сломке здания и выемке земли вырыто 100 человеческих скелетов. На одной из вырытых здесь же надгробных плит имелась надпись на древнеславянском языке. На этом месте в царствовании Алексея Михайловича был Воскресенский монастырь с кладбищем при нем. Архитектурные особенности этого четырехэтажного дома – большая центральная арка-ниша, нарядные окна, керамическое оформление фасадов и шатровые башни со шпилями. Внутренний дворик здания представляет из себя замкнутый с четырех сторон двор-колодец. Еще одна особенность – абрамцевские изразцы на облицовке, которые архитектор Кузнецов неоднократно использовал и позже. Саввинское подворье строилось как московский доходный дом Звенигородского Саввино-Сторожевского монастыря на месте старого подворья звенигородцев. В здании размещались различные конторы, гостиница и Саввинское архиерейское представительство, подворье. Дом, с его облицованным разноцветной керамической плиткой фасадом, принадлежит к числу наиболее успешных примеров применения приемов национально-романтического течения в модерне, сочетавшего современные материалы и конструкции с мотивами древнерусских декоративных традиций. Подворье просуществовало до 1922 года. Подвал 1 и краткое и 2 и краткое этажи этого здания были заняты под разнообразные магазины. Остальные этажи были отведены под дорогие квартиры доходного дома. В глубине двора по-прежнему стояли 2 каменных строения для церковных служб. Во втором этаже одного из них была домовая церковь во имя Саввы Сторожевского.